Slipoj. «В мироздании есть три царства», — ответил старец. «Это царство без наваждений, царство наваждений и царство истины». Дунь Юэ. Новые приключения царя обезьян. Слепой пересекает двор, втянувший за день солнечный жар. Асфальт приятно греет ступни. Щетинка газонной травы покалывает. Под дубом трава густеет и становится мягче. Он останавливается перед деревом, дает рукам войти в него, и на ладонях остаются ребристые отпечатки коры. Поднимается медленно, хотя мог бы взлететь как кошка, но это не его дерево. Сегодня он гость на нем. Коридор направо от входа без дверей. Там когда-то висели качели, которые слон оборвал с криком «Я лечу!». Налево узкий проход для мелких и худых. Эта ветка прохладнее остальных, хранящих следы подъемов и спусков, и подниматься по ней приятнее. Слепой поднимается, насвистывая, чтобы предупредить о себе. Горбач говорит «Привет!» и шелестит веткой. В приветствии не слышно радости, но слепой другого и не ждал. Горбач залез сюда, мечтая уединиться, а не для того, чтобы принимать гостей. Зато карканье на нетты, продирающееся к нему сквозь листву, выражает восторг. Крылья смазывают по щеке, на плече образуется желе из помета. Она стала тяжелее, и пахнет от нее полноценной взрослой вороной, то есть не очень приятно. Пока они с нанеттой гладят друг друга, горбач спрашивает, что слепому понадобилось на дереве. «Да, в общем-то, ничего», — говорит слепой. «Сыграешь для меня?» Горбач молчит. Нанетта отлетает и таранит крону, распевая во все горло, пляшет у них над головами, шумит за троих, делая вид, что ее очень много. Слепой вытирает майку, ладонь становится липкой. «Зачем?» — спрашивает горбач. Голос его другой, не тот, что в спальне, уверенный голос, хотя и тихий. Слепой делает шаг вперед. Лицо, как бумажная маска, на ладонях извивы дерева и птичий помет. Говорит «Просто так». И садится в чешевидную развилку, единственное место здесь, где можно сидеть с удобствами. Он выбирал это место всегда, предпочитая его другим. Сидящего здесь не видно ни снизу, ни из окон. Это самое сердце дерева. Горбач утомлен своим отшельничеством. Трудно оставаться одному, привыкнув жить среди многих. А то, чем он хотел успокоить себя, не принесет ему облегчения. Луна светит по ночам в полную силу, воздух пахнет беспокойством. Горбач — часть беспокойства, от которого он сбежал. Он принес его с собой и разместил среди веток, надеясь, что тишина и древесная жизнь что-нибудь с этим сделают, что-нибудь, чего не может сделать он сам. Все ведут себя одинаково. Мечутся, стараясь спрятать все свое поглубже в себя, прячутся сами и прячут своих птиц, пятятся, пятятся и пахнут страхом, стараясь при этом улыбаться, острить, ссориться, кормиться и размножаться. А горбач не умеет, как все. Его хватает только на первую, откровенную часть действий, и это делает его еще более несчастным. Запах ванили и немытых волос. Первый он носит на шее в мешочке с трубочным табаком. Они молчат, пока горбач собирает слова для слепого, пока слепой ждет, что он их соберет. А потом горбач уходит по трясучей ветке куда-то, возвращается, садится напротив и начинает играть. Очень тихо. Почти колыбельную, но колыбельную неправильную, в которой нет ни покоя, ни ласки. Сквозь ее нарочитую нежность на слепого веет холодом его одиночество. Слепой ждет, что это исчезнет, когда горбач увлечется и забудет о его присутствии, о том, что играет не для себя, но он не забывает. «Ты доволен?» Слепой протягивает руку. «Дай, я напомню тебе кое-что». Флейта ложится на ладонь. Даже не теплая, горячая, как те участки стен, на которых только что писали что-то важное. Следы от рук всегда жарче и различимее. На ладонях слепого струятся извивы дерева. Мертвое дерево ложится вслед живого, и он играет песню, услышанную когда-то. В ней ветер, летающие листья и человек в центре вихревого кольца из них, защищенный от всего и одновременно уязвимый. Слепой играет хорошо, потому что не в первый раз, ему нечего стыдиться, он ничего не испортил. «Что это?» — спрашивает горбач. «То, что ты играл когда-то во дворе». «Не помнишь?» Горбач покачал головой. Они часто так отвечают слепому, потом спохватываются и озвучивают свои гримасы, когда в этом обычно уже не бывает нужды. «Не помню такого». Слепой играет еще отрывок, слыша по отстраненному молчанию Горбача, что он так и не узнал свою песню. «Слишком много повторов». Слепой не говорит, что это его повторы, что это он чертил так вокруг себя защитную сеть, что магия монотонности в том и состоит, что сама себя замыкает в круг, повторяясь снова и снова, пока конец не сомкнется с началом, создав непроницаемую зону вокруг играющего. Вместо несказанных слов он возвращает флейту. Чужие песни с чужих пластинок испортили Горбача, и даже живя на дереве, он не может больше колдовать. Теперь ему кажется примитивным напевом то, что он делал когда-то так хорошо. «Дерево не на пользу тебе», — говорит слепой. «Одиночество тоже. Спускайся, поищи внизу то, что потерял». «Может, найдешь больше, чем ожидаешь найти, сидя здесь?» «Откуда ты знаешь, что я хочу найти, сидя здесь, и что уже нашел? «С чего ты взял, что знаешь, что творится у меня в голове?» Нанетта оперённым мешком падает на плечо слепому и страстно клюет в мочку уха. «А может, ты спустишься сам и перестанешь доставать меня?» спрашивает Горбач, снимая с него птицу. «Оставишь меня в покое?» Отстранившись от его слов, тона и карканья Нанетты, не угадывая их действия по произведенному шуму, слепой вызывает в памяти плеск плавников большой рыбы, плавающей в тазу, и весь погружается в этот звук. Когда-то давно кто-то сделал это, пустил рыбу в таз с водой и поставил его на пол в комнате, где он жил. Слепой просидел рядом с тем тазом столько часов, что теперь может вызвать эти звуки даже в самом шумном месте, вызвать и убаюкать себя ими. Он приносит свою большую рыбу, поселяет в ветках дуба, как чешуйчатую птицу, и оставляет плескаться и плавать среди листьев. Чем дольше она делает это, тем ему спокойнее. Он гасит все звуки, кроме тихого плеска, и держит мир под водой. Когда после он дотрагивается до ветки, возле которой сидит, кора не теплее его пальцев, ведь он смыл с дуба все следы прошлого, и какое-то время дерево будет стоять нетронутым, как первобытный дуб в первобытном лесу. Горбач притихает, будто услышав сотворенное им. Десятки тропинок над ними, утончающихся и обрывающихся в ничто. Десятки разных путей, толще и уже, и все кончаются одинаково, но лишь для невидящих. Самые высокие поднимают над кроной, проползя до их концов, можно почувствовать, как они прогибаются под твоей тяжестью, а если будет ветрено, услышать поскрипывание невидимой двери и покачаться со своей веткой над пустотой, принюхиваясь к закрытому пути. Слепой влезает на этот дуб, когда скучает по лесу. Рукам и ногам неспокойно, голова полна словами, и он утешается, посылая себя вверх по водосточным трубам, по кирпичной кладке, до крыши, по ячейкам дворовой сетки, по стволам деревьев, до самых хрупких веток. Он нравится себе, когда делает такие вещи. На дубе он не был уже давно. Ему хорошо здесь, как в знакомом доме, и даже если Горбач сейчас прогонит его, он унесет с собой кое-что ценное. Его тревогу и страх, давнюю песню, запах табака, радость Нанетты и плеск рыбьих плавников в дубовых ветвях. Образ маленькой девочки, сидящей на корточках и сосущей палец. Девочки с тяжелым взглядом, в грязном платьице со следами яичного желтка и крови, в ободранных сандаликах. Пугающий Горбача. Он унесет его с собой. «Что ты берешь у нас без спроса, слепой?» резко спрашивает Горбач. «Что ты всегда берешь у нас без спроса?» Слепой, ошеломленный его чуткостью, почти напуганный, облокачивается о шероховатую ветку. «Всегда? У нас?» Что он всегда берет у них, в том числе у Горбача, не спросясь? И почему Горбач сказал об этом именно сейчас, когда он понял, что что-то взял? Он перемешивает и снова складывает сказанные Горбачом слова, внимательно вслушиваясь в них, и, наконец, понимает, что Горбач имел в виду не совсем то, о чем он подумал вначале, не то, что слепой взял у него сейчас. «Все хватают, где могут», — говорит он. «Разве ты не таков? Все мы берем друг у друга что-то». Ветка горбача вздрагивает от его движения. Может, он дернулся, а может быть, стукнул по ней. Все берут, но ты особенно. Ты жадный, слепой. Ты берешь как вор, и это сразу заметно. Иногда мне кажется, что ты кормишься нашими мыслями, что самого тебя нет, а есть только то, что ты забрал у нас, и это украденное. Оно ходит среди нас, разговаривает и принюхивается, и делает вид, что ничем не отличается от любого другого. Иногда я чувствую, как пустеет твоего присутствия. Иногда я слышу свои слова от тебя, слова, которых при тебе не произносил. Логи называют тебя оборотнем. Говорят, что ты воруешь чужие сны. Над этим принято смеяться, как над всеми их глупостями. Но это правда. Я это знаю давно. А еще я знаю, что ты подделка. Наши осколки, собранные в одно целое. Которые стали вашим вожаком, подсказывает слепой. Без тени иронии или обиды. В голосе горбача он не расслышал убежденности, только желание оскорбить. «Можешь поверить мне на слово, горбач? Я существовал и за пределами дома, без вашей помощи». Возможно, горбач улыбнулся. Слепому известно, на чем основано это суеверие. Больше всего на его привычке незаметно копировать интонации собеседника. Это происходит само собой, почти бессознательно. Приближает собеседника, помогает понять. Иногда это помогает угадывать чужие мысли. Но сама по себе такая привычка не могла бы внушить горбачу желание обидеть его. «У меня были мои сны», — говорит горбач. «Только мои. Мое тайное место. Никто о нем не знал, кроме меня. А ты явился туда и все испоганил. Подсунул мне этого жуткого ребенка, который все время прячется, а потом выскакивает, когда не ждешь, кусается и царапается, как росомаха. Превратил мои сны в кошмар. Теперь я даже в спальне не могу находиться. Все время кажется, что она вот-вот откуда-нибудь выскочит и вцепится в лицо. А уж спать не могу и подавно. Только на дереве и по чуть-чуть. И я знаю, зачем ты это сделал. Не можешь перенести, когда кто-то сбегает от тебя, да? Куда-то, где ты, никто!» Слепой смеется. «С чего ты взял, что это только твои сны? Что это вообще сны?» От горбача начинает пахнуть опасностью. Запах настолько силен, что заставляет слепого вцепиться в ближайшую ветку, хотя она недостаточно толста. «Если сейчас я столкну тебя вниз, ты долетишь до земли? Или исчезнешь по дороге?» В голосе горбача эхом отражается стук падения слепого и хруст ломающихся веток, а может быть, костей. «Я успею ухватиться за тебя, и падать мы будем вместе». «Это не ответ». «Мне не понравился вопрос». Горбач тяжело вздыхает. «Это не сны, горбач, поверь мне. Это вовсе не сны», — говорит слепой. «Ты ведь и сам догадываешься об этом». Нанетта колотит по стволу клювом, играя в дятла. Слепой срывает щекочущий щеку лист и растирает его в руке. Ладонь делается липкой и начинает пахнуть лесом. Это успокаивает. Всегда лучше пахнуть тем, что тебя окружает. Одно из правил выживания в лесу. Сделавшись его частью, отведешь беду. Немного похоже на копирование интонаций собеседника. Слепой верит в такой способ защиты издавна, с тех пор, как совсем маленьким поедал кусочки стен дома. «Что же это, если не сны?» — спрашивает горбач. «Ты знаешь сам», — безразлично отвечает слепой. Горбач молчит, поскребывая флейту. Солнечные пятна стали горячее, жгут отдельные участки на коже. Эти укусы солнца блуждают, смещаясь от слабых порывов ветра, колышущих листву. Когда-то, в той самой развилке, где слепой сидит сейчас, его достала стрела, выпущенная из арбалета. Не проткнула, а только зашибла. Он хорошо помнит, как испугался. Не удара и боли, а того, что, сделавший это, остался невидим. Он не мог угадать его, стоящего внизу, с самодельным оружием, модным тогда среди младших. Не мог быть даже уверен, что это кто-то из сверстников, а не взрослый. И думать о том, что это может быть кто угодно, было страшнее, чем встретить десяток стрел от шумного, злорадствующего противника. Почему он вдруг вспомнил об этом? Только ли из-за места, где сидит? Или что-то похожее на оперенную стрелу всплыло в интонациях его собеседника? Почему человек иногда вновь переживает то или иное событие посреди разговора, ничем с ним не связанного? Пальцы слепого проскальзывают под майку и гладят живот в месте, где когда-то давно образовался синяк. «Сколько нужно времени, чтобы сменить стрелу на арбалете?» — спрашивает он. Молчание Горбача выразительнее, чем крик. Слепой удивлен своим открытием. Так это все-таки был Горбач, благородный и великодушный уже в 5 лет, защитник бездомных животных и угнетаемых новичков. Нет, не зря он тогда испугался. Под деревом стоял с арбалетом тот, кто не мог и не должен был находиться в том месте и делать то, что делал. Отсюда молчание. Горбач стыдился своего поступка и молчал, как молчал бы взрослый, совершив дурное. «А сколько нужно времени, чтобы исчезнуть?» — напряженно спрашивает Горбач. «Чтобы раствориться в воздухе, как будто тебя и не было». «Ты не ответил на мой вопрос». «А ты на мой». Слепой выплевывает прядь волос, непонятным образом оказавшуюся у него во рту. «Можно ли объяснить нечто, что для тебя в порядке вещей, а для других невероятно и необъяснимо? Можно ли передать кому-то накопленный годами опыт, пользуясь одними словами? Последнее время ему приходится заниматься этим все чаще, но легче от этого не становится». «Мне было 5, когда я попал сюда», — говорит он, — «и для меня все было просто. Дом был домом лося, а чудеса — делом его рук. Едва переступив порог, я понял, что знаю об этом месте больше, чем должен был знать, и что здесь я другой. Дом открыл передо мной все сны, двери, все пути, не имеющие конца. Только самые мелкие предметы не пели мне о своем присутствии, когда я приближался к ним. Таким и должен был быть дом лося. Я ел по ночам кусочки его стен и верил, что приближаюсь к лосю. Он был богом этого места, богом его лесов, болот и таинственных дорог. Когда он говорил мне: «Мир огромен, ему нет конца и края, когда-нибудь ты поймешь это, малыш». Что я мог думать о его словах, кроме того, что мы говорим намеками о том, что известно лишь нам двоим? Горбач молчит, затаив дыхание. «Через много лет, — продолжает слепой, — я пришел в ужас, когда понял, что он здесь вообще ни при чем, что он не создатель этого места, не его бог, что все это существует помимо него, что то, что я считал нашей общей тайной, принадлежит только мне одному». Потом оказалось, что не только мне, но меня это уже не утешило. Ведь главным для меня был он, а он ничего не знал. Жил себе на дневной стороне, жил тут и умер, а дом не защитил его, как защитил бы меня, потому что я был его частью, а лось нет. Дом не отвечает за тех, кого не пускает в себя. Он не отвечает даже за тех, кого впустил. Если они заблудились, не вовремя испугались или не испугались вовремя, а особенно за тех, кто думает, что видит сны, в которых можно умереть, а потом проснуться. За таких, как ты, считающих его ночную сторону сказкой. Она вся усеяна их костями и черепами, их истлевшей одеждой. Каждый сновидец считает, что это место принадлежит ему одному, что он сам его создал, что ничего плохого с ним здесь не случится. Чаще всего случается именно с ними. И они просто однажды не просыпаются. Горбач громко сглатывает слюну. «А ты?» — спрашивает он. «Ты с самого начала знал, что это не сон?» «Я не видел снов до того», — сухо отвечает слепой. «Я, если ты помнишь, незрячий». Горбач копошится на своей ветке, меняя позу. Щелкает зажигалкой. Щелкает и щелкает много раз, пока вокруг не расплываются сладковатые облачка с ванильным запахом. «Так и я прыгун?» — спрашивает Горбач невнятно. Ему мешает трубка, зажатая в зубах. Вытащив ее, он признается: «Меня всегда смешило это слово». Слепой пожимает плечами. «Можешь называть себя иначе. Суть от этого не изменится». «А то маленькое чудовище, которое...» «Это крестное», перебивает его слепой. «Мне пришлось ее туда затащить, и не моя вина, что она превратилась в то, во что превратилась. Я оставил ее у тебя, чтобы ты, наконец, проснулся». Горбач молчит так долго, что слепому начинает казаться, что он уже не заговорит никогда. Дыма больше нет, трубка, должно быть, погасла. «Чёрт!» — наконец говорит Горбач. «Я знаю, что ты не врёшь, но поверить в это всё равно не смогу. Это правда то, что болтают про неё и стервятника?» «По большей части», — отвечает Слепой, вставая. «Она здорово меня искусала». «Знаю». Горбач тоже встаёт. «И ты влез сюда только чтобы мне всё это объяснить?» — недоверчиво спрашивает он. «Нет, я влез сюда, чтобы попросить тебя сыграть мне. Мне нужен флейтист в выпускную ночь. Кто-то, кто и прыгун, и играет на флейте». «Зачем?» Судя по тону, Горбач догадывается, зачем. И ему это вовсе не нравится. «Чтобы увести неразумных». Слепой догадывается, что Горбач смотрит на него с ужасом. «Дюжину», — говорит он, — «мне нужен кто-то, за кем они побегут и поедут. Кто-то, кто сумеет их всех перевести. Гамельнский крысолов. Он должен любить детей и животных. Он должен быть из тех, за кем увязываются бездомные щенки и голодные котята. Он должен суметь сыграть для них так, чтобы они знали. Там впереди теплый дом и вкусная колбаса». Горбач опять садится. «Чушь какая-то», — бормочет он. «Полная чушь. Ты вообще понимаешь, что ты несешь, Слепой? Какой я тебе крысолов? Он существует только в сказке. И я не он. Я вообще в это не верю». «Верить не обязательно». Нанетта сбрасывает на голову Горбачу немного мусора и кокетливо каркает. Горбач стряхивает с волос мелкие веточки, которыми она его украсила. «Уходи», — просит он. «Пожалуйста». Слепой спускается на нижнюю ветку, но не успевает съехать по стволу до следующей развилки. Горбач хватает его за рукав. «Ты не можешь знать обо мне такие вещи», — говорит он. «Ты просто предполагаешь, что я тот, кто тебе нужен». Слепой освобождает рукав. «Я иногда бываю оборотнем», — говорит он. «А это почти собака. Так что извини. Я знаю, за кем увязался бы, если бы был щенком. В этом вся разница между мной и тобой. В том, что во мне чуть больше собаки». «В тебе до хрена чуть больше всего», — бормочет Горбач. «И чуть меньше человека, который уже не умещается там, где столько всего понапихано». «Но ты же любишь собак. Они лучше людей». «Значит, и я лучше». «Тебя я не люблю». «Потому что я не ем у тебя с рук и не виляю хвостом». Горбач молчит. Слепому кажется, что он что-то жует. Неужели тоже дубовый лист? «Я не стал бы стрелять во второй раз», — говорит он нехотя. «Меня и после первого раза чуть не стошнило. Они сказали, что ты съел кролика, того, что пропал из клетки, того, которого мы искали по всему дому. Рекс показал мне его кости и шкурку. Они сказали, что ты съел его сырым. Я хотел избить тебя, а потом взял арбалет и устроил охоту. Как в кино, как какой-нибудь мстящий киноиндеец. За кролика». Горбач издает нервный смешок. «Защитник природы». «Не ел я его. Неужели, убив кролика, я бы стал держать его кости у себя под кроватью?» «Откуда ты знаешь, где они были?» «Я их нашел. Подумал, что это крысины, и выкинул». «Может, ты и не врешь», — вздыхает Горбач. «Откуда мне знать? Прости, что наговорил тебе всякого. Я и про ту песню соврал. На самом деле я хорошо ее помню. Просто не люблю, когда подслушивают, что я играю. Вообще не люблю, когда меня слушают, когда читают мои стихи, смотрят мои сны. Хочется иметь хоть что-то свое, куда бы никто не лез». Он опять вздыхает. «А как это, когда смотришь чужие сны?» Слепой задумывается. «Как?» «Печально. Мучительно. Сны никогда не расскажут о чем-то, что по-настоящему интересует. Ни один предмет не есть то, что он есть в чьем-то сне. Все слишком зыбко, превращение слишком быстро. Присмотревшись к любому лицу, потеряешь его. Лишь по крохам, по едва заметному сходству, пройдя по знакомым следам через множество снов, можно сложить картину мира. Можно даже попытаться найти там себя. С какого-то дня собственное лицо, как белая бумажная маска, станет встречаться все чаще и чаще, пока однажды ты не заглянешь себе в глаза и не удивишься их прозрачности. «А я красивый», — подумаешь ты с восторгом. «Твое самодовольство станет заметно окружающим и еще больше отвратит их от тебя. Но тебе это будет безразлично. Ты проживешь некоторое время счастливым и даже начнешь изредка причесываться до следующей встречи с самим собой, на которой глаза у тебя будут белесыми и мертвыми, как у вареной рыбы, а лицо покрыто мерзкими прыщами». Это приведет тебя в ужас. Ты завесишь лицо волосами, спрячешь глаза под темные очки и заживешь изгоем, веря в то, что слишком отвратителен, чтобы приближаться к людям. До следующей встречи во сне, где глаз у тебя не будет вовсе. Ты обозлишься на тех, кто видел тебя безглазым и страшным, и перестанешь посещать их сны, пока однажды не поймешь, что все обман, как твое лицо. В любом сне любого чужого, и только одно имеет значение, что ты узнал, какими бывают сами сновидцы, когда их рядом с собой нет. Он пытается объяснить это Горбачу, но чувствует, что получилось плохо. Горбач ничего не понял. Ему по-прежнему кажется, что смотреть чужой сон должно быть интересно. Слепой говорит себе, что это не важно. Не затем он залез сюда, чтобы в чем-то оправдываться. И даже не затем, чтобы уговаривать. Его удивляют вопросы Горбача. «Неужели так важно, что ты видишь, когда смотришь чужой сон? Неужели Горбачу жаль делиться с ним обрывками своих сновидений?» «Ладно», — говорит он, — «я спущусь». «Погоди!» — в голосе Горбача паника. «Я о многом еще не спросил!» Слепой садится на ветку. Не на ту удобную, как стул или твердое кресло. Это, скорее, раздваивающийся порог, на котором задерживаются уходящие. Горбач напряженно сопит, ловит трудноуловимые вопросы. Он многое знает, но знания эти хранятся в виде песен, стихов, поговорок и детских считалок. Любое чудо дома, разжеванное и проглоченное им в том возрасте, когда чудеса воспринимаются частью обыденного, и на самом деле Горбачу известны ответы почти на все вопросы, которые он мог бы задать. Чем дольше он ищет их, тем лучше понимает это. Слепой ждет, мысленно перескакивая с Горбачом через ступеньки незаданных вопросов. Одна, вторая, третья. «Что теперь с ней будет?» — спрашивает Горбач. «С этой, с крестной. Она останется там навсегда?» Слепой кивает. «Останется. А что с ней будет, это не наша с тобой забота». «Она слишком маленькая». Слепой обшаривает карманы в поисках сигарет и ничего не находит. «Маленькая, зато живучая», — говорит он. Горбач некоторое время молчит, переваривая этот довод. «А где она спрятана?» — спрашивает он с отвращением. «Ну, ты понял. Где она лежит? Взрослая». Слепой знает, что Горбач сейчас себе представил. Как окуклившуюся крестную извлекают откуда-нибудь из шкафчика в раздевалке при спортзале, и какое неизгладимое впечатление это производит на воспитателей. «Ее нигде нет, кроме как в лесу», — отвечает он. «Я перетащил ее целиком». Он морщится, предвидя следующий вопрос, потому что как раз об этом ничего не говорится ни в стихах, ни в песнях, ни в считалках. «Разве это возможно?» — спрашивает Горбач. «Да». «Но очень трудно. На самом деле такого делать нельзя», — признается слепой. «Дом этого не любит. Потом приходится расплачиваться». «Страхом», — добавляет он про себя, — «возможностью потерять все, беспомощностью, изгнанием и даже смертью». «Когда Ральф увез меня», — говорит он, передернувшись, — «я думал, это конец. Он сказал, что не вернет меня в дом, пока я не скажу, куда она пропала. Где мы ее спрятали? И знаешь, если бы я не перетащил ее всю, я бы, наверное, сказал. Никогда в жизни мне не было так страшно. Я превратился в полное ничтожество». Слепой дрожит, не замечая этого, и запахивает на груди свой пиджак без пуговиц. Он не знает, насколько выразительна сейчас его фигура, и удивленно отшатывается от протянутой руки Горбача. «Не говори об этом», — Горбач встряхивает его за плечо. «Я все понял. Я не стану просить, чтобы ты перевел меня целиком». «Не проси», — качает головой слепой. «Я сделал бы это только для одного человека. За него я готов так платить. Больше ни за кого». «Успокойся», — говорит Горбач. «Просто не думай об этом, ладно?» Слепой кивает. «Я найду тебя уже там. Найду и переведу. За наполовину ушедшего мне ничего не будет. Наверное. Я надеюсь. Но на это может уйти много времени». «Не надо», — твердо говорит Горбач. «Мне это не нужно». Слепой кивает и соскальзывает вниз по стволу. Чем ближе к земле, тем прохладнее, словно там не остывающий после дневного пекла асфальт и растрескавшаяся земля, а море высокой травы. С последней развилки слепой спрыгивает на землю, и пальцы нащупывают в подсохшей траве квадратики картона. Их много, словно кто-то рассыпал под дубом крупный пазл. Вопрос оракулу. Слепой подбирает один кусочек и прячет его в карман. «Эй!» — окликает его сверху печальный голос. «А что, по-твоему, должен играть крысолов?» «Мадригал Генриха VIII», — отвечает слепой, не задумываясь.